Впрочем, из тона царских грамот и из небольшого количества поминков было видно, что в Москве не очень боялись хана. Царь писал хану только поклон, а не челобитие. А хан в грамотах к Годунову обращался таким образом: «Брата нашего, многого крестьянства государя, большому визирю и доброму карачею, и в боярах начальнейшему, и в крестьянском законе в своей стране между своих сверстников честнейшему, другу нашему Борису множеством мног поклон». Не посылая в Крым богатых подарков, правитель не хотел кормить и дарить многочисленную толпу татар, которые обыкновенно приходили с гонцами, чтобы попользоваться государевым жалованием. Гонцу Мишурину, отправлявшемуся в Крым, было наказано: «Царю, царевичам и царевым ближним людям говорить накрепко, чтоб посылали к государю гонцов своих немногих, больше 30 человек не посылали бы, а что посылают многих гонцов, от того государеву и цареву делу поруха». Вот теперь прислал Козыгерей царь гонца своего, а с ним пришло 80 человек, чего никогда не бывало. Вперед бы царь велел посылать гонцов немногих, а станут гонцы ходить многие, то им государево жалования и корму не будет. Мы видим, что царь в грамоте к хану упоминал о сношениях своих с запорожцами, которые должны были вместе с московскими войсками идти на Крым при Ислам-Гирее. Какого рода отношения были у московского правительства к черкасам, видно из наказа, данного гонцу Петру Зиновьеву, отправлявшемуся в Крым. «Как пойдет Петр с Ливен, и весть будет, что пришли на Донец с Днепра, из Запорожья черкасы, Матвей Федоров с товарищами стоят смирно, и государевым людям от них зацепки нет никакой, то Петру послать наперед себя станицу к запорожским черкасам и велеть про себя сказать, что есть с ним от государя, к ним ко всем грамота и речь. И Матвей бы Федоров с товарищей его с ним виделись, и черкасам своим всем по всему Донцу заказали бы, чтоб они над Петром и над крымскими гонцами и над провожатыми их ничего не сделали. А он, Петр, идет в Крым с крымскими гонцами легким делом наскоро, и поминков с ним ничего не послано. Да как с ним атаманы и молодцы запорожские съедутся, и Петру от государя поклон им исправить, и грамоту от государя подать. А говорить им от государя, чтоб они его, Петра, и крымских гонцов пропустили, и провожатых ничем не тронули, не крянули. А государево к ним жалование будет сейчас же с государским сыном боярским. А государь, увидя их перед собою службу, пришлет к ним на Донец большое свое жалование. Службу свою запорожцы показывали по-прежнему. Гонец Мишурин в 1589 году доносил, что черкасы взяли турецкий корабль на море близ Козлева. Потом дали знать Козыгерею, что пришли в Козлев, в посад ночью литовские люди, атаман черкасский Кулага и с ним черкас 800 человек, пришли они морем в малых стругах. Козыгерей тотчас пошел в Козлев со всеми людьми, но черкас в городе уже не застал. Они выграбили здесь лавки, выбирая из них лучшее. Турок и жидов одних били, других забирали в плен, но тут напал на них колга Фетигерей, и был бой в самом посаде. Татары взяли у черкас человек с 30 в плен, Кулага был убит, остальные ушли. Кроме того, черкасы вокруг Белгорода, Аккермана, все посады пожгли, воевали в Азове посад, взяли в плен 300 человек, бухарских купцов побили. После этого султан прислал 3 каторги судна, в каждой по 500 янычар с огненным боем, да по 4 пушечки, а с ними будет еще 5 каторг с янычарами. велел им турский султан при устье Днепра беречь от Черкас прохода на море, а к хану турский писал, чтобы шел на Литву. Казаки донские и терские также беспокоили татар и турок, хотя и не в такой степени, как запорожцы. Хан писал Годунову: «Ваши казаки донские Азову городу досаждают. Ваши же казаки с Дона и с Самары к овечьим водам приходят украдкую к нашим улусам, воруют скот. Султан ко мне писал, что казну свою потратил, взял город Дербент, а теперь из Азова в Дербент людям его прохода нет. Русские казаки, которые на Тереке живут, на перевозах и топких местах, на них нападают. Султан не может этого терпеть. С большой ратью и нарядом хочет города брать и Москву воевать». Султан приказывал хану наблюдать за Литвою. Казы-гирей хотел, чтоб царь московский платил ему за это. Он писал Федору: «Хотим эту зимою зимовать на Днепре и караулить. А у вас просим, чтоб вы за этот караул прислали нам наем». Казы-гирею хотелось, с одной стороны, чтоб царь отпустил к нему Мурат-гирея, который продолжал жить в Астрахани, а с другой — выманить побольше денег. И потому он написал очень ласково: «Русские казаки приходили на наши стада и отогнали 700 лошадей. Наши люди вместе с азовскими казаками пошли за ними в погоню. Но мы за этими погонщиками послали людей своих, велели их перехватать, и опалу на них положили. Да привели было они одного сына боярского. Мы его у них взяли и послали к вам, брату нашему». Но в Москве не трогались этими учтивостями, не присылали ни Мурат-гирея, ни денег. Легко понять, как это раздражало хана, особенно последнее. Мурат-гирей умер в Астрахани. Русские утверждали, что он был отравлен людьми, подосланными из Крыма, а в Крыму утверждали, что его отравили русские. Новое побуждение к вражде и мести. Побуждал хана к этой вражде и султан, который сердился на Москву за нападение донских и терских казаков. Наконец, побуждал хана к нападению на Москву король шведский Иоанн, обещал ему богатые поминки, если он извоюет московского царя, давая знать, что сопротивления татарам не будет, потому что войска царские находятся на севере, у границ шведских.